«Я догадывалась, что так все и будет», — произнесла она, и Стив уловил в ее голосе нечто вроде жалости, искреннего огорчения. «Что? Что так и будет?» — выкрикнул он, поднимая незрячее лицо вверх, к лестнице, где она стояла. «Дом не хочет тебя выпускать». Он рассмеялся. «Черт побери! Да брось ты эти свои штучки! Дом! Ты рехнулась, потому что живешь одна в этой старой развалюхе. Рехнулась, сдвинулась, крыша поехала, сбрендила. Я понятно выражаюсь?» «Разумеется, мистер Окин», — ледяным голосом отозвалась хозяйка. «Вы изъясняетесь предельно ясно. Спокойной вам ночи». Он чуть не задохнулся. «А ну, стоять! Спокойной ночи! Да я этот чертов дом на дощечке разнесу! Камня на камне не оставлю! Слышишь ты, ведьма!» Он широко повел рукой и ухватился за спинку стула. Тот оказался довольно тяжелым, но Стивен все равно поднял и угрожающе занес его. «Ну?» «Постойте», — поспешно сказала Хилл. Он услышал, как женщина сбегает с лестницы, почувствовал движение воздуха, но не успел ее схватить. Приопустил стул, поворачивая голову, пытался понять, что она еще задумала. Стук, снова быстрые шаги, удаляющиеся. Хилл вновь заговорила с лестницы. «Вот», — сказала с удовлетворением, — «я убрала вазу. Она очень старая и красивая. Будет жаль, если вы ее разобьете. И еще переставила сковороду, чтобы вы не обожглись. Приступайте». «Что?» «Громите дом», — благожелательно посоветовала она. «А я, с вашего позволения, пойду спать». Он полулежал на кушетке. Гасси остановилась, оглядывая окрестности. Да уж, повеселился Окин ночью на славу. Перевернутая мебель, разбитая посуда, разбросанные продукты. Мохначи под ее хмурым взглядом усердно наводили порядок. «Еда на столе», — сказала Гасси негромко, зная, что мужчина не спит. Окин даже не шевельнулся. Она попереминалась на месте. Ей было неудобно и неприятно. Вряд ли кто-то или что-то может заставить свернуть Стивена Окина с избранного им пути. Так зачем же дом оставил его здесь? «До вечера», — сказала она. Стив услышал, как щелкнул замок. Кулаки его сжались. «Она заплатит. Богом клянусь, еще как заплатит!» Он уже знал, что искать выход из этого дома-ловушки бесполезно, но все же зафиксировал направление звука. А потом поднялся и пошел в ту сторону. Натыкался на стены, на мебель. Руки ощущали все те же стены и ту же мебель. И ничего, хоть отдаленно напоминавшее дверь или окно. Стив едва не разрыдался. Усталость, слепота и бессилие довели до полного изнеможения. Приглушенный стук, легкий топоток. Он насторожился. Позвал неуверенно. «Кс-кс!» Снова топоток и мягкие удаляющиеся прыжки. «Да ведь где-то здесь лестница на второй этаж. Странно, что он вчера на нее не наткнулся. Там наверняка найдется какое-нибудь окно. Дом ведь не бункер, в конце концов. Или хотя бы он разгромит ее стародевичью спальню». То и дело, поскальзываясь, запинаясь на россыпи, покрывающей пол, он пробирался вперед, пока протянутые руки не ухватились победно за гладкую поверхность деревянных перил. Стив осторожно присел на ступени, отдышаться, и услышал вопросительное «Мяу!». Осторожно повел рукой. В ладони ему ткнулась ушастая бархатная голова. «Чернушка», — пробормотал он, — «только ты меня в этом доме и любишь». Погладил ракочущие гладкие бока. Кошка гибко вывернулась и, приглашающе мурлыкнув, так зовут котят, унеслась вверх по лестнице. Он тяжело потащился следом. Лестница оказалась выше и круче, чем ожидалось. Ему пришлось даже пару раз передохнуть. И каждый раз он слышал сверху вопросительное «Иду, иду». Сумасшествие хозяйки заразно. Он уже начал вести диалог с кошкой, Забравшись, наконец, на второй этаж, приостановился, соображая, куда ему податься. Четвероногий проводник разрешил его сомнения, потёршись о ногу и направившись вправо. Ладонь коснулась стены. На втором этаже они были обиты тканью, шероховатой, но все равно приятной на ощупь. Он шел медленно, то и дело натыкаясь на кошку, неспешно идущую чуть впереди. Так этот, знающий себе цену зверек, ведет нерадивого хозяина к холодильнику. Стив зажмурился и вновь широко распахнул глаза. В темноте перед ним плыли желтые пятна. Слепота начала проходить. Он видел. Господи, или кто там еще есть? Спасибо. Вскоре он уже ясно различал четкую светящуюся прямую линию. Через мгновение Стив понял, что это силуэт приоткрытой двери, из-за которой в темный коридор падает свет. Кошка поддела ее лапой и скользнула в расширившуюся щель. Стив, не раздумывая, распахнул дверь, шагнул следом и застыл на пороге. Книги, книги, книги, бесконечные книжные полки, достигающие потолка и тающие в полумраке огромной комнаты. За массивным старинным столом, на котором стоял подсвечник с семью зажженными свечами, канделябр, сидел старик. Седой, с длинной белой бородой. В балахоне, подозрительно напоминавшем что-то средневековое. Писавший в толстом, огромном, распахнутом посередине томе. Строчил он пером, обмакивая его в массивную чернильницу. Черная кошка, сидевшая перед ним на столе, сосредоточенно умывалась. Не переставая писать, старик рассеянно поглаживал ее по переливающейся бархатной спинке. Видимо, онемевший Стивен вздохнул или шевельнулся. Старик вскинул взгляд. Глаза его оказались неожиданно молодыми и ясными. «Добрый день», — осторожно произнес Оукин. «Добрый! О, здравствуйте, здравствуйте, молодой человек!» Казалось, он только сейчас заметил и кошку. Та довольно жмурилась под его ладонью. «Вижу, у Гасси появились новые постояльцы. Добро пожаловать!» Старик поднялся, став лишь ненамного выше. Его щуплость не скрывал даже широкий бархатный фиолетовый балахон, мантия. «Проходите, молодой человек!» Стив переступил с ноги на ногу и не двинулся с места. «А что это все? Что это?» «Это?» — старик оперся о стол. Руки у него были в чернильных пятнах. «Библиотека, конечно». «Библиотека? Какая тема вас интересует?» «Пока... А что вы здесь делаете?» Старик склонил голову на бок. «Переписываю книги, а также работаю библиотекарем. Гасси великодушно дала мне приют в своем доме». Он вспомнил шевельнувшуюся занавеску. «Так вот, кто это был». А он-то еще подумал о тайном любовнике мисс Хилл. Хотя... «Здесь есть еще жильцы?» «Разумеется», — приветливо отозвался старик. «К сожалению, я не всех знаю. Мне, видите ли, почти всегда некогда. Книги так быстро старятся. Но я уверен, что соседи придутся вам по душе. Все постояльцы Гасси — очень милые и приятные люди». Губы Стивена скривились. «Интересно, а каким образом эти самые милые постояльцы попадают в дом? С пробитыми черепами? С переломанными ногами?» «А почему вы...» Он ткнул пальцем в сторону канделябра. «Электричеством не пользуетесь?» «Да-да, Гасси мне говорила», — согласился старик. «Но у меня так болят глаза от этого новомодного изобретения». «Скорее библиотекарь ослепнет от этих своих свечей. Ну, не его дело спорить с выжившим из ума старикашкой». «А где дверь?» Старик моргнул. «Дверь?» Стивен нетерпеливо забарабанил пальцами по косяку. «Да, дверь, выход, окно, наконец. Выходите же вы иногда на улицу». Старик приспустил морщинистые веки, задумался. «Нет, не выхожу. Да и зачем? «У меня есть все, что мне нужно». Он развел руками, показывая это все. «Приют, пища, книги, свечи, чернила, приятные собеседники». «Нет, молодой человек, дверь мне совершенно ни к чему». Он с жадностью посмотрел на раскрытую книгу. «Книги ждут. Буду рад поговорить с вами, когда вы будете не столь торопливы. А сейчас прошу извинить меня». Он величаво сел, поддернул рукава и вновь заскрипел пером. Стивен смотрел на его покрытую белым пушком макушку. «Здесь что, филиал сумасшедшего дома?» Выходя, Стивен бросил взгляд назад. Гибкая черная тень метнулась со стола и исчезла в коридоре. Старик скрипел пером. Стивен вновь погрузился в темноту. Слава богу, не слепоты, а отсутствие света. Сделал несколько шагов и налетел на следующую дверь. Осторожно тронул ее ладонью. Дверь подалась с замогильным скрежетом. И перед ним открылось огромное пространство, заполненное людьми, свечами и музыкой. Низкие сводчатые потолки, темные, тяжелые, шуршащие одежды, блеск и звон оружия. И музыка. Музыка. И вдруг все разом повернулись к двери. Музыка резко смолкла. Зал наполнился шелестом голосов, делавшимся все громче. Стивен подался назад под устремленными на него взглядами, сдавленно пробормотал «Извините!» и торопливо потянул на себя дверь. Сделал шаг, обернулся. Свет исчез. Дверь, впрочем, тоже. Постояв, он настороженно двинулся вперед. 5 шагов были вполне благополучны. На 6-й он едва не вылетел в пропасть из звезд. Судорожно отшатнулся назад и заморгал, когда невидимая дверь закрыла ему выход в космос. Может, он все еще лежит на кушетке, и бред продолжается? Или эта ведьма чем-то его опоила? «Ага», — услужливо и ехидно подсказала память. «Настойка из мухоморов». Тут он вспомнил о своем четвероногом проводнике. Позвал неуверенно. «Кс-кс». «Мррр», — тут же отозвались рядом. «Хочу вниз», — жалобно сказал Стивен. «На кушетку. Не хочу больше никаких дверей. Никуда. Понимаешь?» «Мррмяу». Теплое тельце прижалось к ноге, обвивая гибким упругим хвостом. Стив сделал неуверенный шаг. Животное шло рядом, чуть ли не подталкивая и направляя его. Вскоре он увидел светлый провал лестницы. Ухватился за перила обеими руками, постоял и сел на верхней ступеньке площадки. То, что он увидел, ему понравилось. Длинный деревянный стол, массивный подсвечник, глиняное блюдо с яркими фруктами, стулья с высокими коваными спинками. Справа, у длинного окна, деревянные хозяйственные шкафчики, современная плита. Слева — холл с множеством кресел, подушек, диванов. Камин, облицованный темным кирпичом. Здесь могла уютно устроиться большая компания. Он хмыкнул, вспомнив свою мысль, как ей должно быть одиноко. Да тут хоть комиссию по нарушению правил проживания и регистрации граждан натравливай. Как она смогла разместить всех этих людей? Чем они там занимаются? Устраивают костюмированный бал? Проводят съемки исторического фильма? Что-то не заметил он ни камер, ни софитов. А эти звезды? Он машинально погладил усевшуюся рядом кошку. Та лениво щурила на него желтые глаза. «Ты-то мне все бы рассказала, правда, Чернушка?» — сказал он, уже не заботясь о разумности беседы с тварью бессловесной. «Вот беда. Говорить не умеешь». Сейчас он отдохнет и доберется до выхода. Ну и что, что дверь заперта? Выбьет. Кошка вывернулась из его руки, и он оглянулся ей вслед. За его спиной появилась новая дверь. Раскрытая, манящая золотым светом. Кошка сидела на пороге, обвив лапы хвостом. Стивен тоже предусмотрительно остановился в проеме. Снаружи были сосны и теплый свет после полуденного солнца. сделал осторожный шаг. Под ногами пружинили опавшие хвоя и мелкие тонкие ветки. Пахло соснами, смолой, ранней осенью. Кругом был лес, ровный, стройный, янтарно-золотистый сосновый лес. И ничего кроме. Где-то далеко куковала кукушка. Он медленно двинулся по еле заметной тропинке. Чуть отойдя, оглянулся. Дома не было. Вернее, был, но совершенно иной. Бревенчатая лесная хижина, мечта горожан, утомленных цивилизацией. А если обойти его, не окажется ли фасад прежним, словно установленная кем-то декорация к спектаклю? Впереди, между сосен, показался просвет, и Стивен остановился на склоне. Сначала полого, потом более круто. Тот спускался далеко вниз к узкому извилистому озеру, похожему на сине-зеленую ящерицу. Высокие, поросшие лесом холмы вокруг уже были щедро украшены золотом и багрянцем. По озеру кто-то плыл в длинной лодке. Все это он охватил одним длинным взглядом и уставился на женщину. Она сидела спиной к нему, чуть ниже по склону на нагретых солнцем ступенях, высеченных в песчанике. Ветер лениво играл ее распущенными светлыми волосами. Рядом дремал желтый ретривер. Пес поднял голову, вскочил и, негромко гавкнув, лай отозвался в холмах и отразился от озера, приветственно замотал выдренным хвостом. Женщина обернулась. «Добрый день, мисс Хилл». Она молча кивнула и слегка подвинулась на свои ступеньки. Это можно было счесть за приглашение. Он исчел. Гасси сидела, положив руки на согнутые колени, прикрытые подолом длинного платья, подставляя солнцу лицо с закрытыми глазами. Ее щеки и голые плечи слегка порозовели. Ретривер положил тяжелую голову на колено Стива и вздохнул, когда тот погладил его по выпуклому лбу. «Как его зовут?» Она открыла глаза и, казалось, слегка удивилась. «Кого? Пса? Пес? Просто пес. Правда, пес?» Собака вильнула хвостом и переместила голову на колено женщины. Пальцы Гасси скользнули в складки его загривка, сомкнулись, легонько потрясли. Пес довольно зажмурился. «И где это мы сейчас?» — поинтересовался Стив. Гасси вновь подставила лицо солнцу. «В сосняке? А сосняк у нас?» Она лениво пожала плечами. «А какая разница?» Высоко вскинула руку и помахала кому-то. Стив увидел, что из плывущей по озеру лодки им тоже машут. Кажется, платком. «Кто это там?» Женщина вновь пожала плечами. «Не знаю, но он всегда здоровается со мной, а я с ним». «И вы никогда не спускались, чтобы познакомиться, поговорить?» «Зачем? И так хорошо». Она помолчала и добавила. «Я прихожу сюда отдохнуть». «То есть, когда ее достанут?» Иногда он и сам бы не отказался иметь такую укромную хижину в лесу, куда на пару деньков можно сбежать. От дел, телефонных звонков, писем, женщин и даже друзей. Это что, старость? «Сколько ни прихожу, здесь всегда или поздняя весна, или ранняя осень. Самые мои любимые времена года». Он как-то не задумывался о временах года. Люби, не люби, все равно сменятся. Разве что осенью пакостно мокро. Но сейчас, оглядевшись, согласился, что ранняя осень очень хороша. Глаз отдыхает, греет солнце, преданно сопит собака без имени. И мимолетное прикосновение нагретого солнцем плеча женщины тоже очень приятно. «Вам нравится, что здесь никого нет?» «Да. То есть мне пора убираться». Гасси открыла глаза и посмотрела на него. Задумчиво. Ресницы не накрашены, но линия четкая, красивая. «Нет». «Ого!» Он так удивился, что даже не нашел, как применить это к своей пользе. Хотя бы крохотный. «Там, в доме», — она мотнула головой назад, — «есть книги и старые календари. Очень забавные. Иногда я остаюсь здесь на ночь и развожу огонь в камине. Трещат дрова, пахнет хвоей, шумит дождь. Пес лежит возле огня. Я готовлю глинтвейн и мясо. И долго лежу, слушаю лес и дождь. Это просто... Стивен не сводил с нее глаз. На лице женщины светилась слабая улыбка. Взгляд рассеян и мягок. «Волшебно!» — закончила она. «Как вы это делаете?» — спросил он. Он хотел сказать несколькими словами, а то и вообще без слов. «Заставляете видеть то, чего никогда не видел. Тогда, на лужайке за домом, сейчас». «Делаю что?» «Находите нужную дверь». Женщина взглянула слегка удивленно. «Я вовсе не ищу ее. Дом сам открывает ту, которая мне в данный момент нужна». «И что, никогда не ошибается?» Ее взгляд сделался пристальным. «Если вы о себе...» «Думаю, да, он ошибся. Вы безнадежны». Его вдруг раздосадовало ее замечание. «А когда это вы успели изучить мою подноготную, мисс Хилл? И что это во мне такого безнадежного? Да, я строю дороги и буду продолжать строить, когда выберусь из вашей чертовой ловушки. Людям нужны дороги. Цепляние за старую рухлядь, за прошлое. Вот где безнадега. Вот где вы сами застряли». Пес поднял голову, прислушиваясь к его громкому голосу. Вопросительно посмотрел на Гасси. «Мистер Окин, все, можете идти. Я хочу побыть одна», — произнесла та ровно. Он подскочил, как ужаленный. «Я и не собирался сидеть здесь с вами, точно воробей на жердочке». Пес тихонько заскулил ему вслед. Окин обернулся и крикнул со склона. «Только ведь дом и мне открыл эту дверь. Задумайтесь-ка над этим, мисс Хилл». Только об этом она и думала. Почему его оставили в доме? О том, что она должна сделать, чтобы поскорее избавиться от присутствия Окина, убедить отказаться от строительства. Одновременно она твердо решила не делать ничего. Пусть все идет само собой. Она просто постарается пореже сталкиваться со своим подневольным жильцом. Интересно только, как это у нее получится?